Отправив народ на разграбление руин и пополнение казны отряда, наконец возвращаюсь к основному делу. Предупрежденные Морриган и хозяйка леса были уже в переговорной, поэтому стоило поспешить. Отправив зов Кире, маякнул Тхаране, с которой также было согласовано. Сам же отправился к кукле, нужно было взглянуть на Мардина. Саларианец оказался на попечении Сары, буквально выжимая из нее все, что то известно и даже неизвестно, ну а кукла незримо бдила за ними. Не став прерывать идиллию, тихо направил куклу в переговорную и, прислушавшись к связи контракта с Кирой, потянул засыпающую девушку на себя. Одновременно и сам переместился в отображение переговорной. «Итак, все здесь, это хорошо. Приветствую тех, кого еще не приветствовал», ухмыляюсь, наблюдая за тем, как разношерстная группа людей ХМ разумных разглядывает друг друга. За импровизированным круглым столом собрались колоритные личности. Справа от меня изучала обстановку сквозь чуть прищуренные глаза Морриган, ненавязчиво так поглаживая стоящий рядом колдовской посох. Кстати, надо наконец разобраться, что в них пихают, отчего колдовать смертным легче, да и фишки иные интересные у этого прибора есть. Кхем, не к месту задумался. Так вот, за ведьмой сидела хозяйка леса, которую в эмоциональном плане было довольно тяжело читать, но слегка подрагивающие корни ветки руки выдавали некоторое волнение. Или не выдавали, а это просто физиология, блин, не пойму. Следом расположилась приглашенная гостья, демон желания Тхарана, изменив стул наподобие трона и приняв позу королевы на столичном балу. Эф, одна извращенка королева сразу вспомнилась. Как жаль, что я потерял контакты многих людей после одержимости, и эльфийка-анальщица с королевой были из их числа. По левую руку посадил Киру, которая с неприкрытым любопытством изучала хозяйку леса, да и на остальных бросала осторожные взгляды. Она была в своем бело-синем наряде, в котором я встретил ее в реальности. Кукла холодно и безучастно для непосвященных присела на краешек стула сразу за чародейкой, соседствуя с Тхараной, замыкая круг. Что ж, представлю вас друг другу, дабы соблюсти этикет, ведь нам предстоит работать вместе. Кхем, что-то в горле запершило, когда на меня посмотрели все собравшиеся. Тем более произнес я это без характерного для демонов хора. Морриган, представитель нетрадиционной школы магии, ведьма, в просторечии, владеет редкой способностью оборота, да и вообще сведуща в тонких материях, желтоглазая чуть кивнула в приветствии. Хозяйка леса, в целом, причина, по которой мы собрались. Высший дух, связанный и проклятый эльфийским магом, дриада ненадолго привстала, а ее ветки корни зашевелились немного активнее. Тхарана, высший демон желания, эксперт в традиционной магии и магии демонов в частности. «Ты мне льстишь», она соблазнительно улыбнулась, а ее сиренево-фиолетовое пламя на голове вспыхнуло ярче. Видимо, беря с меня пример, ее речь также была подобна смертным. Оставив это без комментария, продолжил. Кира Драун, знаток магии круга, с недавних пор демонолог, хороший лекарь. Кира улыбнулась всем и смахнула золотой локон со лба. Кукла, и здесь я замолк, задумавшись, как представить последнюю, но она проявила инициативу. Информационный аналитик, эксперт в плетении лей-линии и общей поддержки громоздких систем тени, спокойный, холодный, но с намеком дружелюбия голос, традиционный поклон, глубже всех до этого и внутренние достоинства без оскорбления всех остальных. Какой многогранный вышел образ, а меня вы все и так знаете, Кхем. Да, снова откашливаюсь. Да что со мной? Теперь, когда все формальности соблюдены, меня прервала Морриган. Понимаю я, почему присутствуют здесь демоны, как и хозяйка леса, но что забыла здесь овечка круга? Ведьма презрительно скривилась и демонстративно посмотрела сверху вниз на Киру, которая не перестала улыбаться, только теперь это больше походило на оскал. Морриган, я понимаю, что у тебя дефицит общения и вообще все это жутко смущает тебя. Ведьма моментально распахнула глаза от неожиданности, но уже в следующий миг буквально прожгла ненавистью некоего безобидного демона похоти, но все же не стоит столь сильно отращивать колючки, пряча мягкое. «Еще слово, и ты пожалеешь», шипя от гнева, снова перебила меня эмоциональная ведьмочка. «А у вас здесь весело», Тхарана любовалась происходящим. «Шутки в сторону, я серьезно посмотрел на Морриган, ты что-то имеешь против человека, объявленного Малификором в двух кругах, взорвавшего тюрьму круга в Кирквале и устроившего оттуда побег других отступников, попутно перебив солдат, храмовников, магов и кунари, попавшихся под руку. Я думал, тебе наоборот такие вещи по душе. На секунду повисла тишина. В ответ на вопросительный зырк от ведьмы, Кира лишь пожала плечами. Формально, тал возгатыни кунари, и далеко не все вышло так радужно. Нет, теперь я точно уверена, что удачно сюда заглянула. Тхарана уважительно. Пару раз хлопнула в ладоши. Девочка, а ты не против заключить? Возможно, позже, вежливо отрезала блондинка. Насколько мне известно, мы все же собрались здесь для решения другого дела. Да, Кхем, как может першить в горле у демона? Это же не может быть нервным, ведь правда же? Пожалуй, если вопросов больше нет, начнем. Вопреки моим нехорошим ожиданиям, возражений не последовало. Сначала историю поведала хозяйка леса, затем я пересказал краткую встречу с Затрианом. Естественно, мне пришлось забиться так глубоко в Эрин, чтобы никакой маг не учуял. Поэтому детально познать Затриана не вышло. Единственный улов – это общее строение ауры и неизвестное мне образование в его ауре, нечто, переплетенное и связанное с тенью. На этих словах подвешиваю в центре стола проекцию описываемого фрагмента ауры. «Хаэм, что-то новенькое», – негромко произнесла Морриган, рассматривая переплетение разноцветных пятен и линий. «Ты о чем?» – обращаюсь к ней, но ответила мне Кира. «Рискну предположить». Она имела в виду саму подачу информации, Юлондинка задумчиво постукивала пальцами по столешнице. «Я личная ученица Вин, лучшего лекаря Ферилдина». И такого, она ткнула указательным пальчиком с аккуратным маникюром в сторону медленно вращающейся проекции, еще не видела. Обычно используют теорию Вильмана о многомерном на двумерном. Только где здесь центральные узлы? Сосредоточенно прищурилась ведьма. Снизу слева, вон, около Михаила сейчас находится. Вижу, но нет третьего. Он есть, но видоизменен. Видишь переплетение янтарного цвета? Это разве не оно? Похоже, обе дамы были для нас потеряны. Хаэм, неужели маги также не подвешивают иллюзии в аудиториях на занятиях там или при обсуждении? Это же вроде логично. Ладно, пора направить энтузиазм обеих. А ведь только что были готовы друг друга заклинаниями приласкать, в нужное русло. Это все интересно, но пока не ко времени. Нам нужно хотя бы наметить план того, что будем делать. А что тут намечать? Кира отвлекалась от проекции и приподняла правую бровь. По-моему, все и так понятно. Нельзя менять то, чего не знаешь, значит нужно это узнать. Это проклятие заклинания должно быть полностью описано в рунной формулировке. Мысль, ты тоже в руны загнать стремишься? Фыкнула Морриган. Маги круга, вам бы все описать да переписать. Есть вещи, что нельзя воспроизвести на бумаге. И мысль тоже, если она имеет значение в заклинании. Все имеет значение, девочка, внезапно высказалась Тхарана. Согласна, кивнула Морриган. Но в целом идея верна, узнать сначала нужно все части проклятия. Части, теперь уже я переспрашиваю. Первая часть, сама хозяйка леса, вторая часть, оборотни, третья, Затриан. Кира откинулась на спинку стула. Возможно, четвертое, бешеный клык, дриада также наконец включилась в дискуссию. Мы давно не мыслим себя по отдельности, но ведь изначально были разными существами. Значит, всего четыре части, резюмирую, почесывая правый рог. Восемь, бросила Тхарана, уделяя время своим ногтям. Да, восемь, кивнула Кира. Тени реальность делит части целого еще на два. Так, ладно, предположим, соберем все восемь частей. Что дальше? Убираю проекцию со стола, которая сейчас лишь мешает. Кира нахмурилась. Затем нужно все связать в единую систему, построить цельную модель рунного ряда. Скорее всего, это эльфийская магия, а значит нет готовых шаблонов перевода. Тхарана подула на ногти, все так же делая вид, что состояние когтей для нее важнее обсуждения. Значит, Хаэм, а ты что предлагаешь? Кира повернулась к Морриган. Нужны подопытные, на которых и проверим объединение частей. Как встанут, так и начнем менять, или поймем, что бесполезно все. Подопытные тоже достаточно эксклюзивные и довольно редки. Если выстраивать все как было, нет, не вариант, отметаю идею. Тогда стоит все же попробовать создать стабильную теоретическую модель. Это займет довольно много времени. Нужно использовать их. Кукла прервала начинающийся гвалт и показала на место, где исчезла проекция. Ты о чем? Заинтересованно уточняю. Мият могут эмулировать нужные процессы. На этом стоит поддержание Дарка. Нужно создать полную проекцию всего заклинания на виртуальных аурах трех субъектов. Хозяйки леса, Затриана и оборотней. Затем уже изменять замкнутую систему. Михаил, а чем она? Кира пихнула меня под ребра, отвлекая от новой идеи. И чем больше я думал над словами куклы, тем больше мне нравился ход ее мысли. Хм, она говорит о работе не с математической моделью заклинания, а с его проекцией, похожей на это. Я снова волей проявляю иллюзию куска ауры Затриана, только не просто изображением, а подобием, способным на некую работу. Это как работа с подопытными, киваю в сторону Морриган, но без подопытных. Только для этого потребуется научить и разъяснить Миидам, что именно нужно эмулировать и внести некие магические законы. Но в принципе реально. Так, ладно, у тебя какие-то свои заморочки. Грубый план также вроде есть. От меня-то что требуется? Тхарана подняла голову. Не зная ничего, мне и посоветовать-то нечего. Ведь в этом наш договор, чтобы я делилась всей нужной тебе информацией. Она явно на что-то намекает и что-то задумала, но я пока не могу понять, что. Делаем следующее. Тхарана, ты начнешь снимать образ с хозяйки леса. Всю ауру, все тело, во всех ипостасях. Хозяйка, ты будешь дополнять его, так сказать, изнутри. Куда записывать полученное покажу чуть позже. Я и кукла начнем работать над тем, что заменит нам подопытных. Морриган и Кира, это лучше показать, чем объяснять, поэтому заберу обеих в свой домен, работать будете там, как раз сейчас там время ускорено в 16 раз относительно реальности. Сейчас, нахмурилась Тхарана, то есть это не постоянный коэффициент? Нет, пожимаю плечами, что в этом такого? Тень нестабильна, было бы желание, ну да неважно. Возражение, предложение, высказаться никто больше не захотел, поэтому, подхватив девушек за локоток и волей, подождав с десяток секунд, пока инстинктивно напрягшаяся ведьма расслабится, утягиваю дам за собой в домен. Что же, вот и промежуточная победа. Морриган мне доверяет настолько, что позволяет таскать в свой домен, в котором демон становится в разы сильнее, а уж схарчить попавшего туда мага вообще дело элементарное. Теперь дело за малым, подсадить ее на похоть. Муахахаха, кхе-кхе, сила. Даже мысленно смех темных властелинов нормально не получается. Вот что со мной не так? Ладно, пора работать. Опять, глава 40 система. Что такое эмуляция? Если упростить, копирование функций одной фигни на базе другой фигни так, чтобы эти фиговины были как можно более фиговыми, тьфу, похожими друг на друга. А что такое моделирование? Построение модели фигни для ее изучения и курачения. На первый взгляд, складывается впечатление, что мы с куклой были неправы и нам нужно в ситуации с оборотнями и дриады именно моделирование, но не все так просто. Да, модель дело хорошее, но почти работающий кусок заклятия на почти настоящих кусках ауры еще лучше, и именно это нам нужно воплотить. Что для этого нужно? Ну, шкряп, шкряп. Дурацкая привычка почесывать в задумчивости или замешательстве рог. Ладно, может, это действительно стимулирует высшую нервную деятельность, тогда получается... Мозги у меня в рогах, тьфу ты, не отвлекаемся. Итак, что нужно для эмуляции? Среда, способная вобрать в себя некие условия, правила существования, способная на анализ данных или нечто, способная на анализ данных, полученных в этой среде. Также нужны сами данные реальности или ее кусочка, необходимые для эмуляции, из которых и будет строиться дальнейшая магия. Не помешает и оператор, корректирующий процессы, отслеживающий первые итерации. Естественно, это сильно упрощенная версия, но в данном случае мне большего и не надо. Аппаратная платформа, МИАД. Если они способны в реальном времени поддерживать в подобии жизни целый кусок домена, Dark, то уж пару аур и одно заклинание потянут наверняка. Кстати, мир первых темных душ уже давненько закончен и простаивает просто так, надо бы его приспособить для чего-нибудь, хоть для тех же тренировок, как задумывалось изначально, хотя теперь это мне кажется не слишком рентабельным, но этим заняться нужно позже. Теперь что касается информации, этим меня обеспечат другие. Морриган и Кира будут сливать необходимые для самой среды эмуляции правил его существования, а Тхарана и Дриада предоставит более специфичные параметры. Сила, слышал бы мои измышления по поводу эмуляции мой преподаватель в институте, заживо кастрировал бы, сквозь все измерения и расстояния. БРРР, не поминаем в суе эту личность. Подытожив, можно заключить, что у меня есть все необходимое и нужно лишь допилить лобзиком уже существующие. Не откладывая на потом, сгрузил ошарашенных переходом дам во сне охотника, под присмотром мгновенно появившейся куклы, и отправился на неиспользуемую грань домена, прихватив по дороге Мардина. Пускай смотрит, познает, инфы набирается. Тот, кстати, до этого мучил Сару на предмет какой-то заумной фигни, и после моего отбытия мне вслед был направлен мыслеобраз, преисполненный благодарности от спасенной. А оживает и развивается Сара, между прочим, почти на уровне куклы по структурированности передачи образов. Ну да, ожидаемо. Встроенная псевдопсионика дает неплохой буст, хоть и ограничивает во многом другом. Итак, пустая грань. Просто белое пространство с туманными стенками на горизонте. Открыв канал связи с молчаливым Мардином, передавая ему, что собираюсь делать и для чего, начинаю готовить рабочее место. Берем парочку, тройку, пятерку. Ладно, десяток демонов с темницы, разобраться, почему эта срань стала вырабатывать ману. Быстренько потрошим, клепаем заготовки под мириды. Для ускорения процесса, рекомендую сначала оборудовать места работы операторов, для инициации процесса записи информации, с дельным замечанием влез скороговоркой соларианец. Действительно, киваю, почесывая многострадальный рог. Бросив приказ кукле, приступаю к более точной настройке пары уже пилонов, там и интерфейс подружелюбней, да и не такой узкоспециализированный, как в готовых миридах, так что сойдет. Через пару минут, как раз к моменту завершения, во вспышке света возникает пара магичек, с неподдельным интересом оглядываясь вокруг. Дамы, привлекаю их внимание, вот на этот артефакт и требуется записать то, что мы с вами обсуждали. Ваше понимание законов реальности, связанных непосредственно с нашим делом, да и вообще все, что вам покажется важным и относящимся к заклятию ритуалу. Хм, очень веско выразилась ведьма и сложила руки на груди, рассматривая подплывший к ней в воздухе переливающийся и медленно вращающийся голубоватый кристалл в металлической оправе. И как этим пользоваться? Интерфейс мысленный и интуитивно понятный. Тебе, как пользователю нетрадиционной магии, будет даже попроще. Мыслеобразы там, и все такое, неопределенно махнув рукой под скептическим взглядом янтарных глаз, переключаюсь на Киру, что заинтересованно рассматривала свой экземпляр пилона. А тебе совет вспомнить способы общения с демонами, здесь похожим образом организована связь. Ты же сталкивалась с этим? Да, имела опыт общения с низшими, что и языка нашего не понимают, кивнула Златовласка. Правда, там все сводилось к атаковать туда, этих не трогать. Главное, принцип улавливаешь, ободряюще улыбаюсь. Значит, так, вы здесь потихоньку экспериментируете, если есть вопросы, обращайтесь. В худшем случае, вызову одного специалиста, она и придумала способ хранения информации на пилонах, показываю когтистым пальцем на кристаллы. А почему не сразу? Вопросила Морриган, не отрываясь от знакомства с пилоном. Падка она на всякую новую магическую фигню, ой, падка. У нее и другие дела есть, да и не сильна она в общении со смертными. Здесь дело даже не в том, что Сара еще более агрессивный на вид демон, чем Астарта, а в ее неспособности прикрыть свою внутреннюю суть бойца, воина, агрессора, всем кишки выпускателя. Здесь даже дуб в чувствительности от магии сразу учует смертельно опасного зверя. Нет, если нужно полностью исчезнуть для внезапного нападения, вопросов нет, ее почует только кто-то особенный, но в простом диалоге никак. Если другим демонам и духам на это пофиг, и не такие экземпляры водятся, то вот обычные смертные маги здорово будут нервничать. Непродуктивное общение предвижу я, в общем. По-хорошему, надо бы их потом познакомить, но ключевое здесь слово «потом». Понаблюдав пару минут за хомо-магусами в неестественной среде обитания, возвращаюсь к созидательной деятельности. Итак, мне нужно нечто вроде большого сервака для хранения всего интересного, и процессор для начала. Но ведь это может быть и одно и то же, не во всем же упираться и проводить аналогию с техникой. Хм, попробуем подключить быстрые мозги Салуса, вон он уже одну здравую мысль успел сгенерировать. Благо, кроме прочего, все, что я знал с первой жизни по компьютерам и ЭВМ в частности, в него точно закачано на этапе формирования. Глядишь, что и с кумикаем на двоих, и здесь его провал в данных по магии не столь повлияет на результат. Мардин, ты на связи? Да, создатель. Начнем творить, пожалуй. Итак, центр системы планируется. Кира всегда думала, что ее судьба довольно стандартна для среднего мага, что четкий план, выстроенный еще в начале личного обучения у старшей чародейки Вин, лучшего целителя Ферилдина, будет воплощен с минимальной погрешностью. Просто не было причин думать иначе. Стабильность выстроенной церковью системы кругов, отсутствие личного желания лезть в пекло, Вступление в партию лоялистов, все, буквально все давало иллюзию стабильности для неопытной девочки. Тихий и совсем не обидный, но какой-то грустный смех пожилой Вин она поняла лишь значительно позже. Истязания, что прошли не так, последующее увлечение тенью, будто какая-то мания, вскрывшаяся правда о добровольной одержимости Вин духом, демонология. Тот факт, что все полетело под откос после встречи со странным демоном в тени. Странным, загадочным, слишком человечным, слишком понятным, и в то же время иным. Жалела ли она о том, как все сложилось? О, нет, совсем нет. Вполне могло быть, что цепь событий, начавшаяся в момент встречи демона похоти, похотили, и молодой магички, влияет не только на нее саму, но и на весь мир. Ну, на Ферилдин, по крайней мере, точно. Спасение Ирины, как следствие, выживание горстки серых стражей, это однозначно заметный след в истории. Кто бы мог подумать, да, хотя было бы достаточно уже и семьи Марена, что без нее точно бы погибла. Так что нет, она не жалела, но здраво опасалась до недавних событий. Проштудировав доступные материалы о тварях тени, о демонах в частности, о некоторых неприглядных моментах жизни мага в открытом мире, добра от демона похоти она не ждала. Максимум, теплилась надежда в сердце на любопытство и нейтралитет. Ошиблась. Это существо было еще более странным, чем казалось ранее. Ну какой нормальный демон откажется от добровольной жертвы, вылечит на недосягаемом для нее уровне почти труп, так еще и группу магов спасет за знания. Это даже на анекдот не тянет. Этого просто не может быть, потому что не может быть, но произошло. Бред. Хотя нет, настоящий бред начался после. Только высококлассные малификеры за годы практики да с подготовленной базой отваживались на постепенный ввод в свое тело и ауру высококонцентрированной маны высшего демона. Выживали и не сходили с ума лишь некоторые из рискнувших в погоне за могуществом. Когда после заключения контракта она почувствовала в себе эту жгучую и сконцентрированную энергию, Кира даже вздохнула с облегчением. Наконец-то проявилось коварство и злобство демоническое. Ага, аж несколько раз. Мана слушалась команд ее воли, не содержала ничего, кроме флера похоти и была на диво прекрасным мутагеном. За исключением последнего и невозможности избавиться от постоянного притока сил, не было ничего негативного. А взяв изменения под контроль, что получилось не просто легко, а даже как-то архиподозрительно легко, она стала намного сильнее себя прежней. В результате, снова лишь выгода. Андрасте, она словно героиня той биллитристики, что читают подростки в башне круга. Теперь она прошедшей мутации малификер, целитель среднего уровня с претензией на высший, демонолог непонятно какого уровня, но факт, что далеко не последнего с конца, новичок в магии крови и даже боевая магия с уровня фокусов до твердого чародейского ей подвластна. Да, она неопытна, да, многое впереди, но, Андрасте задери, считанные годы после истязания, и многим она снова-таки обязана существу, что сейчас молча и неподвижно стоит неподалеку, посреди этого странного места, ровный как стол белой равнины. Почему существу? О, она долго смеялась после завершения эпопеи с побегом от храмовников. Она подозревала, что сия демон похоти, ха-ха-ха, не все так чисто, но не настолько же. Даже демоны желания, признанные универсалы, не могли столь разнообразно напрямую влиять на реальность, тем более не за свой счет и не используя желания смертных и их самих как топливо. Он не демон похоти, это факт. Здесь дело не столь в поведении, физиологии или мотивации, но и их со счетов не сбрасываем, дело в самом разуме, мышлении. Михаил ни дух и ни демон, ибо их ограничения он не просто преодолевает, он их не замечает. Он нечто большее, избравший странную манеру поведения и, возможно, действительно использующий похоть, но лишь как инструмент. Кира вполне подозревала, что он бывший сомниер или сновидец, если на общем языке, прошедший ритуал перерождения или слившийся с тварью тени случайно, потерявший память, но не свою человеческую суть. Только эта теория хоть немного объясняла происходящий бред. Бред, который творился и прямо сейчас. Кира не могла сосредоточиться и передать образами требуемое в артефакт, да и не хотела уже. Ее вниманием полностью завладело происходящее вокруг. Минуту назад Михаил словно очнулся и вместе со странным духом принялся творить. Сложно подобрать слова, не используя термины. Бред, хаос, немыслимое, что это за хрень вообще происходит. Демоны возникали перед ним из искажений пространства и мгновенно разбирались, словно мясо под тесаком профессионального мясника. Оболочки обитателей тени плавились, как-то использовались, складировались, ядра. Доселе она вообще не знала, что их можно увидеть, изменялись. Затем, изменениям подверглось само пространство вокруг. Равнина ломалась, возникали гигантские строения, менялся ландшафт. Вокруг проявлялись монструозные и чудовищные по природе и общему размеру рунные цепочки, круги, вязи, цепи. Затем обычная картина реального мира исказилась окончательно, будто добавили новые переменные, похожие на обычные лево и право, верх и низ, но другие, от созерцания которых начинала болеть голова. Островком спокойствия оставался лишь небольшой участок, на котором стояли они с Мариган, которая, естественно, не осталась равнодушной к происходящему, и так же, как и она сама, даже не пыталась поставить какой-либо защиты или барьера. Бесполезно. В родном домене демона с ним тягаться почти невозможно. В родном домене этого существа, что назвался Михаилом, невозможно без почти. Спустя какое-то время, наметилась некая упорядоченная тенденция. Словно хаос вокруг стал стягиваться в одну точку, поглощая немыслимые рунные конструкции, здания, образы, полуразмытые видения, все. А затем планка удивления взлетела еще выше, попутно добавляя еще одно доказательство, подтверждающее, что к нормальным демонам Михаил не имеет никакого отношения. В центр гигантского водоворота стало стягиваться откуда-то со стороны неимоверное количество маны. Сначала парочка ее резервов в минуту, затем десяток, потом она просто перестала осознавать эти уже не чудовищные, а катастрофические объемы энергии. Причем разбитые на четкие потоки, различные по присущему флеру, или, как говорила Вин, эманациям, подчиненные определенной системе, ускользающие от понимания Кирой. Михаил и его подручные стояли рядом с центром водоворота, следуя его почти осязаемой воле, отголоски которой она чувствовала с момента заключения контракта, вихрь энергии, словно выдрессированный мабари, слушался беспрекословно, менял свою природу, плотность, направление. Она даже не могла осознать всех протекающих деталей. Да, это его домен. Да, Михаил на уровне высшего демона или духа. Да, он плевать хотел на условности, ограничения, природу с реальностью и тенью, но в конце концов всему есть предел. Откуда, как, сколько душ он поглотил. И только ли смертных, драконов, других высших, безумие, это просто безумие. Артефакты, методы, мышление, сила, мощь, контроль. Внезапная догадка, посетившая ее только что, объясняла даже это. Да, Михаил бывший сновидец, но не только и не столько. Это древний эльф Сомниери времен расцвета Орлатана, проснувшийся от утинеры, потерявший память, но постепенно восстанавливающий навыки. Это объясняло все, кроме одного, его мотивов. Зачем это все? Зачем эта возня со смертными, с людьми, с Эрин, с нею и, главное, с похотью? Да, Кира почти уверена в его природе, но так и не смогла разгадать мотивов древнего существа, которое сейчас на диво правдоподобно, с растерянной миной на лице, почесывало основание правого рога, взирая на гигантский кристалл, отдаленно похожий на выданные им с Мариган пилоны, подвешенный на массивных черных цепях, крепившихся на пяти стоявших по кругу витых столбах, столь же огромных, как и кристалл. Сами столбы переливались тусклым сиянием с нечитаемыми яркими кровавыми рунами на их поверхности, а вдоль цепи и по самому кристаллу редко и беззвучно проскальзывали красные и синие молнии. Лишь отойдя от впечатлений, Кира заметила странные ложа в основании двух видимых с этого ракурса столбах. Они были металлическими, с белыми вставками, удобные на вид, похожие на гибрид кресел и кроватей со странными плоскими камнями у изголовья. Что это за сооружение? Что за артефакты вокруг? Зачем Михаил показал процесс создания им? Кире и заносчивой Мариган, чего хочет добиться? Кира не могла найти ответы на эти вопросы, но теперь она могла быть уверена в одном. Ей ошалелый на вид, растерявший маску надменности, ведьме рядом, уготованы определенные роли, вряд ли второстепенные, в грядущих планах этого могущественного существа. Малификар, целитель, демонолог, маг крови, начинающий боевой маг и просто девушка. Кира предвкушающе оскалилась. Это будет интересно. Это уже диагноз. Серьезно, что со мной не так? Как нужно воплотить, построить, вылечить, сделать что угодно? Так меня тянет на эксперименты с неизменной гиперболизацией результата. Очнувшись от творческого угара, в который мы весело гигикая ухнули вдвоем с Мардином, именно такой вопрос крутился в голове. Что от меня требовалось? Сварганить обычный сервак с минимумом функциями и додать доступ Мардину и кукле, они бы допилили. А что вышло в итоге? А хер его знает, что вышло в итоге. Началось все мирно, с вопроса Солуса. О чем думают демоны и я, как воплощенный? Ну, пояснил пару деталей, которые сам понимал, мол, желание от меня, концептуальная фигня, воплощение в виде энергии и прочая лабуда. На что получил ответ: а давай присобачим этот же метод к будущему компу? Конечно, говорил он не так, но в целом передал мысль верно. Вот после этого и пошло-поехало. Принципы алгоритмизации, впихнем все, что есть. Знания Матона, Сопромата, всех разделов физики, что помню. Давай, не помешает. Мардин припоминает и пытается применить все, что я подзабыл в сфере ЭВМ в силу своего переключения сознания на местный вынос мозга магию. Воплощаем, конвертируем, пихаем. Теории квантового компьютера, тащи еще. В середине процесса Мардину пришла в голову интересная идея, основанная на результатах создания его самого, концептуальная работа с данными. Нужно уточнить, в любом пилоне Эмиэди стоят ядра демонов, а что могут демоны помимо всего прочего? Задавать концепции какого-либо явления в рамках своей воли и доступной энергии. Вот и провели мы небольшой эксперимент на ходу, настроив одно ядро на воплощение концептуальной верности ответа. Причем, банальное, вычисление верные истины, только возведенное в абсолют. Мне было не жалко толики субъективного времени и горстки энергии, вот и проверили. Результат заинтриговал. Если отсутствуют алгоритмы подбора и иные сведения, то загадав число от 1 до 10, мы получим от машины простой перебор этих чисел в попытке подбора правильного. С каждой неверной попыткой, шанс на отгадывание в следующей попытке увеличивается, так как остается все меньше вариантов. Вот и выходит, что в совокупности бесчисленного количества таких загадываний, шанс на первый же правильный ответ в среднем 1 к 10. Настроив же фокус ядра с нужной концепцией на другое ядро, что и производит вычисление, мы увеличили шанс до 1 к 4, больше чем в 2 раза. Сила, не знаю даже как это описать и что за дикий потенциал кроется в этом открытии. В частности, в этот момент мы и слетели с нарезки. Запихнуть все, что можно и нельзя, залить гигатоннами энергии, в частности, я выскреб весь неликвид низкокачественной маны-похоти, затем попытаться как-то это слить в единую структуру, посмотреть на Мардина, вспомнить о потоках его сознания и преломления времени мышления, пересобрать почти готовую структуру, залить еще до хрена ли он энергии. Вот и получается, что стою я и обозреваю результат, раздумывая, имба или пока нет. По всем прикидкам выходила не имба, но ее тень маячит в отдаленном будущем, а Мардин бьет себя пяткой в грудь, мол, дай время, допишу нормальные алгоритмы, допилю лобзиком. И верится, блин, потому как это произносит еще одна вроде бы нимба. Вот какого хрена меня так штырит, что ни разу не получилось задумать безобидную фигню, а затем и воплотить по ТЗ эту фигню. Кажется, в первой жизни такой фигни не было. Фигня какая-то выходит. Хм, слишком много фигни в мыслях. Ладно, пока плевать. Разберусь с тем, что сляпал в приступе очередного творческого помешательства позже. Когда-нибудь, обязательно. Как и остальные отложенные на потом дела. Да. Только нужно подстраховаться. Повинуясь мысленному приказу, всполохи света рядом возникла во всем своем викторианском и холодном величии кукла. Честно говоря, я пока не очень доверяю Мардину. Эксперимент все-таки, мало ли как со временем изменится логика, да и полноценные пробужденные воплощенные пока мало мне известны, поэтому подключу от греха подальше куклу на правах суперпользователя к этой ХМ название бы дать. Так, название, то бишь имя, наречение, это важно. У этой штуки самосознание вроде не должно появиться, и за этим будем следить отдельно, но такой эпичный проект должен как-то называться. Еще раз окидываю взглядом получившуюся конструкцию. Сам голубоватый кристалл является центром и переработанным пилоном по сути, только ничего кроме вычисления и хранения информации он не может, все остальное урезано в полный ноль, переведя все ресурсы на первые два свойства. В нем 28 обнуленных и перезаписанных ядер демонов, 4 из которых заряжены на истинность, вокруг которых и накручена магическая требуха. Для работы всего напиханного, пришлось окончательно вывернуть мозги и воплотить гексеракт, шестимерный аналог куба в оболочке обычного кристалла, иначе концепции взаимодействия отказывались работать вместе. Чуть пупок не развязал от напряжения, благо, это было кратковременно, не то что домен создавать. Столбы, так похожие на обелиски из мертвого космоса, олицетворяют первичную обработку данных и своего рода порты приема-передачи, даже анатомические ложементы под гуманоидных операторов для облегчения работы есть под каждым столбом. Цепи, материальные, насколько это возможно для тени, воплощение каналов передачи данных от приемника в вычислитель, также они регулируют сам процесс работы. Молнии, паразитные энерговсполохи и потери при работе этого супергиганта мысли, а он, должен признать, прожорливый. Сейчас, по нашим смардиным прикидкам, вся конструкция выдает жалкие доли процента от теоретической мощности, в силу скудности программного обеспечения, но и этого хватит с лихвой на моделирование и эмуляцию задуманного, а прикрутить своего рода принтер дело секундное, модификации Миида из Дарка подойдут отлично. Так как это назвать, из имен на ум приходят всякие мельхиоры, бальтазары, каспары, нет, не подходит однозначно, древо диаграмм, ХМ, неплохо, но опять-таки плагиат чистой воды какой-то бездушный что ли. Скайнет, я не идиот, ну нафиг такие приколы, имена в тени имеют не слабую силу. ХМ, ХММ, ладно, пусть будет система Гавриил, пойдет и со смыслом. Подключив куклу к системе Гавриил и оставив колдовать Мардина дальше, он кстати сразу бухнулся в один из ложементов, полностью уйдя в работу, поворачиваюсь к напрочь забытым девушкам. Да, неудобно получилось. Я-то их работать оставил, а сам такую свистопляску устроил, что всю концентрацию им полностью убил. Надо было их в тот же сон охотника переправить. Ладно, все мы крепки задним умом, и с творческими порывами надо что-то делать, однозначно. Дамы, простите за задержку и устроенный шум, подхожу поближе и виновато чуть склоняю голову. Зато теперь можно заняться более эффективно. Эти штуки, подхватываю пилоны волей, вам уже не нужны. Я кое-что лучше придумал. ХМ, очень веско выразилась Морриган, фоня странным клубком эмоций. Кира от нее, кстати, не отставала. Разобрать нагромождение было сложно, да и лень мне сейчас. Хотя у Златовласки четко выделялось любопытство и некое довольство с предвкушением и... Да ну, нафиг в этом сейчас копаться, не до жиру. Проведя краткий инструктаж, лежать здесь, ответной реакции не бояться, оборудование не грызть, жабу двуногую не кантовать... Сливать мозги тьфу мысли образы сюда, снова оставил девушек на попечении куклы. Она и чаю с печеньками если надо им сообразит, да на вопросы ответит, как сможет и захочет, конечно же. Так, с этим вопросом я разобрался, что дальше. По времени реальности прошла пара часов, не больше. А что делает Эрин? Быстро скользнув по связи с ней, не тревожа ее своим присутствием, наблюдаю картину планомерной зачистки какого-то коридора. Алистер танкует. Эрин то немного колдует, то вперед выскакивает в стремительной атаке, прячась за спину танка, Шессерон постреливает вперед и в стороны, а стен замыкает строй, уничтожая редких насекомых. Да, дезинсекция в самом разгаре, и кроме легкой усталости и парочки легких укусов на Алистере, отряд полностью в порядке. Что же, здесь я пока не нужен, возвращаюсь в домен. Итак, все при деле, все заняты. А мне что делать, ХМ? Только недавно вспоминал о большом количестве долгов. Может, пока есть секунда передохнуть, разгрести парочку? Нет, а то окончательно превращусь в демона занудства. Нужно отдохнуть душой, если она у меня есть. Вспомню, как я те давние времена, когда сам ходил по снам смертных в поисках похоти. Да, хороший вариант. Вывалившись из 22-го сна, я не смог более сдерживаться и дико захохотал. Надо же было встретить ту малявку, что еще в первый раз меня засекла в своем сне, и снова назвал ее малявкой, хотя она и стала старше, но не в смысле длины роста. Ха-ха-ха, уф, думаю на этом закончим. Пара извратов даже на мой вкус, с десяток женщин которых под конец сам привязал к Содому, тройка мужиков, которым устроила Утадафе. Да, отголоски впечатления от безумной похоти аукаются мне до испор. Стоит нащупать нечто похожее, как нестерпимо хочется повысить температуру окружающего пространства. Градусов так на 3-4 тысячи. Ладно, чуть развеялся, под конец вообще настроение поднял, пора возвращаться к делам. Содом, на данный момент самая большая и технически сложная система из построенных мною. Нет, есть, конечно, и сам домен, но там были и наработки от других демонов, да и сам по себе он довольно простая штука. Большая, да. Чуть замудренная, но простая. Содом – иное дело. В его основе известные мне законы тени, почти все изобретения, что у меня получились на тот момент, сотни субъективных часов корпения над чертежами, мыслеобразами, рунами, концепциями и идеями. Его постоянно обслуживает и дорабатывает кукла, я иногда заскакиваю, регулируют администраторы и мииды, язык не поворачивается назвать все это заурядным. Поэтому, по мере эксплуатации постоянно возникают все новые вопросы, хотя и не всегда отрицательные. Пройдя по паре граней, направляюсь в фантасмагорию. Именно там, по докладу куклы, болтаются три души смертных, бывших при жизни одними из первых постоянных гостей Содома. Стоило мне пройти границу и кинуть мимолетный взгляд на десятки пузырей снов с предающимися похоти смертными, как предо мной возникла администратор. Повелитель Сс, опустившись на одно колено, прошипела она: «Ха, новые повадки, неважно, где души?» «Да, в тени говорить неким хором, присущим истинным обитателям тени, намного проще, чем обычным, а вот в реальности наоборот, но образу иногда нужно соответствовать. Они здесь все». Плавно, со змеиной гибкостью приняв вертикальное положение, она, все же она, мне так для психики легче, скользнула вглубь вверенных ей владений. Проплыв мимо парочки пузырей снов, с групповухой в одном и приторно-слащавым традиционным сексом в другом, сразу видно, что первый воплощен по желанию мужчины, а второй для девушки, мы замерли почти у самой границы фантасмагории основанного домена. Именно здесь парили в своеобразной энергетической клетке тройка полупрозрачных силуэтов. Седой, упитанный мужчина, дама бальзаковского возраста и молодая подтянутая девчонка, с яркими веснушками. Естественно, меня заинтересовала последняя, хотя и не по причине пола и общей внешней милоты. Она была самой питательной из троицы, в ней было больше всего той энергии, что я чувствовал в каждом смертном, который питался через похоть, перерабатывая в ману. Эта энергия была в той или иной мере присуща всем, но волевые разумные и маги обладали ей в намного большей степени. Что это такое на самом деле, не знаю до сих пор, но чувствовать общий размер резерва и его истощение мог почти с самого начала своего пути. Также, есть чувство, что до конца его осушать нельзя, иначе смертный погибнет, чего я, естественно, не допускал и не хочу допускать впредь. В частности, это самый жесткий из запретов у администраторов. Так что же мне делать с ними? Направив познание, начинаю неспешный перебор доступной информации. Судя по смутным обрывкам, мужчина был купцом и задохнулся от дыма в своей лавке. Дама с ней сложнее. Не могу понять, кем она была, столько разных сцен, образов, но причина смерти проста – рак. Да, и здесь эта болячка распространена. Та же Ирин по какой-то причине постоянно дает метастазы по всему телу, приходится вручную все гасить. Так и не разобрался, почему. То ли от перехода на энергетический способ существования, то ли еще какая пакость, непонятно. Ладно, не о ней сейчас, с молодой девушкой все было интереснее. Она была обычной крестьянкой в Тивентере, и убили ее в ходе какого-то кровавого ритуала. Хм, мне казалось, что в таком случае души отправляются на поживу тем, кому адресован ритуал. Хотя в этом я пока не силен, может там только жизненную силу тянут, а душа летит куда может. Факт в том, что все трое оказались здесь по привязке от Содома. Значит, это не последние ласточки, и таких со временем будет все больше. Вопрос все тот же. Что делать-то? Можно ничего не делать, судя по образам, скинутым администратором, души уже стали менее энергонасыщенными, то есть они распадаются со временем, отдавая энергию вовне, в данном случае, в фантасмагорию. Второй вариант – сожрать. А что, они уже мертвы, попали сюда из-за разгорающегося огонька внутренней похоти, что меня останавливает. Пожалуй, только принципы и не дают пойти по простому пути. Не могу я есть разумных, которые не были мразями и не совершили против меня ничего плохого, несмотря ни на какие отговорки по типу «мертвы там» или «им уже все равно». Так что этот вариант отпадает, хотя не могу не отметить, как что-то внутри так и зудит употребить столь беззащитный высококалорийный продукт. Чуть скосив взгляд, вижу, как метафорически облизывается администратор. Хм, а это показатель. Приказ превалирует над внутренними инстинктами. Хороши вышли поделки, да и в битве около разлома в реальность помогли неплохо, стоит им имена хоть дать, да и плюшек отсыпать. Потом, третий вариант, использовать эти души где-то или куда-то, внутренних противоречий на это нет, вот такие двойные стандарты. И на этом моменте уже включается фантазия, снова неуемные эксперименты. Создав большое мягкое кресло напротив клеток и отпустив администратора по делам, с удобством присаживаюсь. Секунду покатав мысль в голове, хмыкаю. Есть нечто сюрреалистическое в этой картине. Парящие в темной пустоте три замерших призрака, обвитые светящимися линиями, и рогатый демон в домашнем кресле перед ними. Настраивает на рабочий лад, да, Кхем отвлекся. Итак, всех троих можно приспособить под эдакие мини-реакторы. В этом нет ничего сложного. Берется подходящий к реципиенту фантом нужной демону направленности, и натягивается поверх души. Это частый прием демонов среднего и выше круга, следующая ступень после обычного одурманивания в своем сне. С помощью такой одежды можно влиять на душу в довольно широких пределах, по крайней мере в эмоциональной сфере, корректировать восприятие и даже некоторое изменение формы с приданием новых свойств. Я даже по канону игры нечто похожее помню, был там нелюбимый многими отрезок сюжета в тени, где нужно было разные формы собрать. Мышь, голем, костяной ужас и что-то еще. В любом случае, это вот оно и было, одежда души из фантома. Так что воплотить подходящего фантома, прирастить к душе, пущай похоть выводит в абсолют, подавить и так небольшую критичность мышления, любовь ко всем вокруг, пестовать различные фетиши. Со временем, фантом должен полностью слиться с душой, перейдя на полную автономность, не требуя пригляда своего создателя. Вот и выходят занятные зверушки. Питаются нейтральной монотини, производит похоть низкого качества, или алчность, в зависимости от того, на что программируешь. Ничего экстравагантного и новаторского, просто, надежно проверено временем. Только здесь есть одно мерзкое «но». Это очень похоже на то, что я видел в домене безумной похоти. Прям вот под копирку почти. И терзают меня смутные сомнения, что мне не удастся избежать тех же постепенно проявляющихся ноток безумия в будущих генераторах похоти. Это ведь не пластичные демоны и духи, а именные души смертных. С ними у меня опыта не просто мало, его вообще нет. Здесь будет разрушителен любой аспект демонов. Похоть, гнев, гордыня, праздность и так далее. Не любит смертные души абсолюта, им гармонию и равновесие подавай, в ином случае привет потекшая крыша, причем фиг знает в какую сторону. О сохранении личности речи вообще не ведется, так что нет, пока отпадает. Вариант 3.2. Попытаться воплотить из них нечто, похожее на духов, да отдать тем же администраторам в подчинение. Ну так себе вариант, если честно, проблемы у него те же, что и у предыдущего. 3.3. Впихнуть в администраторов на правах батареи общего катализатора эволюции, всякое эффективнее просто употребление в пищу. Загвоздка опять в принципах. Уж сильно это похоже на обычное сожрать. 3.4. Пустить на опыты, сам ведь говорил, что опыта мало, вот и буду набивать руку. ТЦ, опять принципы и мораль вякает, не так уже серьезно, но некая тень недовольства. Как же сложно быть джедаем, тьфу, не из этой оперы. Но на опыты все равно не пущу, не сделали они мне ничего, чтобы так над ними издеваться. Да блин, если бы они хотя бы душегубами были, или на крайняк просто сволочами, так нет же, а девчонка так вообще приверженцем светлой стороны была, сила их всех побери. 3.5, 3.10, 3.26, 3.68, да вашу мать, что делать-то мне с ними, как чемодан без ручки, в самом деле, и выкинуть жалко и нести нормально не получается. Я здесь уже пару часов потерял, решая дилемму, видимо, мне нужна помощь стороннего лица, так, кто мне теоретически может подсказать, то есть хоть немного понимает в теме и свободен. ХМ, Ирин уже отдыхает от трудов праведных в выделенной и приведенной в порядок комнате. Кстати, Лилиана все еще спит, но не глубоко, на самой грани с пробуждением. Неужели сама не хочет очнуться? Если так пойдет, с утра пригоню к ней Ирин и насильно подниму, а рыжие меж собой смогут найти общий язык. Подумаешь, почти в фарш превратили и руки нет, все же поправимо. Или она об этом не знает, мол такая я вся красивая, бард, интриганка, лучница, обаятельница, а тут бац, полтела в смятку, верхней хваталки нет. Она ведь мастер третьей ступени, могла понять перед обмороком, что произошло. А что, версия убедительная, она даже ко мне в домен смогла сбежать, чтобы забыться. Ладно, не очнется сама, поработаю нашатырем. Возвращаясь к нашим баранам, Ирина отпадает, кукла, занята, периодически развлекает парочку дам, что с энтузиазмом копаются в системе Гавриил. Хо, не просто сливают в него данные, а действительно пытаются что-то сделать. Потом у куклы отчет спрошу. В любом случае, пригляд за троицей и Мардином нужен постоянный. Астарта, не советчик однозначно. Вариант сожрать, вот ее ответ. Асклепий, умотал уже на свидание с сестрами Марена. Методом исключения остается Сара. Керриган вполне разумно, имеет некий моральный кодекс, близкий моему, сам воплощал, но по образу оригинальный, так что в этом уверен, почти, да и давно не проведывал ее я. С тех пор, как я натолкнул ее на скрытый в ней потенциал по контролю и поддержке зергов, так считая и не общались. Решено. Насколько они живы? Вкратчиво спросила меня Сара после объяснения всей дилеммы. Разговаривали мы в странном живом здании, похожем на улей, гнездо, пещеру, жопу изнутри и хрен его знает, что еще. По идее, это был сортировочный центр, но системы в копошении пока слабых зерглингов и рабочих я не видел. Хотя, пока сюда направлялся, увидел одного гидролиска и смотрителя. Да, развивается потихоньку, клепает все более мощных зергов, чему пилоны только способствуют. Даже сейчас около сидящей на опухоли Сары рядом парил пилон. Да, неудобно с ней вышло в этом плане, моя недоработка. Включить в нее такой потенциал по контролю и бафы зергов, а вот способности самой наклепать кучу этих тварей не дать. Лишь куцые навыки воплощения до пилоны спасают положение. Зато она превосходно научилась допиливать лобзиком воплощенные пилоном образы, словно оживляя их. Тоже интересно понаблюдать, что получится в итоге. Главное, у нее есть мозги, остальное приложится. Да, в таком ракурсе Мардин вкупе с системой Гавриил еще больше меня напрягает. В каком смысле, насколько? Если они мертвы окончательно, не подают признаков жизни и просто трупы. Она слегка повела правым крылом, издавая едва слышимый хитиновый хруст, протоплазменные трупы, то это одно, на переработку в любом виде. Но если они относительно живы, или их можно если не оживить, то изменить, адаптировать, это иное. Хаем, ее логика под стать королеве зергов. Но что-то в этом есть, определенно. Нужно выяснить все об их состоянии на данный момент и отталкиваться от этого. Благодарю за совет. Если ты позволишь, меня ждут дела. На это Корриган лишь отмахнулась крылом и рукой, сосредотачивая свое внимание на Хаем. Уж не абатур ли это? Да не, не вытащит она пока такие воплощения, даже несмотря на буст псионики. Или вытащит, надо бы куклу предупредить. Итак, три души. Спустя еще пару часов и пару десятков аккуратных опытов, могу заключить следующее. Они относительно живы, но это ненадолго. Если мужик и дама с трудом могли шевелить мозгами и вяло барахтаться под прямым подключением к дистиллированной мане, то вот девчонка вышла на уровень просто заснувшего смертного под сонной пеленой. Это от возраста или той самой энергии в них, воли, пока фиг знает, но факт, они относительно дееспособны. Причем любая другая мана, хоть с граном эманации не подходит, псевдотело тут же разрушается. Вот на таком чистогане и есть запуск реакции и даже не просто остановка деградации энергетики, а некая регенерация. Это жутко интересно. Также, раз есть реакция, я, теоретически, даже оживить их могу, по разработанному протоколу Феникс на случай смерти Эрин. Только это столько энергии сожрет, что от домена останется лишь малая часть. Я, конечно, добренький аж жуть, но не до такой степени, чтоб левых человеков воскрешать с такими побочками. Вот и что мне остается с ними делать, теперь и варианты с сожрать и на опыты отпадают. Хотя, да не, это слишком жестко, но я подарю им шанс, а это стоит многого, очень многого, особенно в этом суровом и жестоком мире темного фэнтези. Глава 41. Прокрастинация. Каменная темница была погружена во мрак, редкие факелы освещали жалкие клочки пространства, не давая узникам окончательно утонуть во тьме. Не то чтобы самих узников это волновало, большинство из них не осознавали происходящего вокруг, растворившись в своем безумии. Кто-то неистово ревел, кто-то мычал, кто-то сгорал от ярости, а некоторые предавались бездне молча, не изменяя своей позы десятилетиями, чему состояние их тел лишь способствовало. Здесь ничего не менялось, даже стены темницы не спешили крошиться от времени, лишь узники иногда замолкали, порой, навсегда. Она не помнила, как здесь оказалась, не помнила, сколько прошло времени, просто в какой-то момент повернула голову на стук из соседней камеры. Затем, спустя еще некоторое время, взглядом стала скользить по стенам и особенно по решетке двери, единственного выхода из каменного мешка ее нынешнего местоположения. Воспоминания также стали приходить по маленьким кусочкам, как и осколки сознания. Первые шаги, первые попытки выбраться, первые попытки понять окружающее. В один миг раздробленный калейдоскоп воспоминаний собрался в треснутое, но все же цельное полотно с центром в виде имени. Ее имя – Каталина. Она вспомнила свою жизнь, своих родных, друзей, любовников, знакомых, домашних питомцев, свою смерть. Горькая усмешка в тот момент на высохшем от времени лице так и не сгнившего трупа, ее нынешнем обличье, первая эмоция за долгое время. Ее семья была из Сапарати, простые граждане Великой Империи Тивинтер. Не сказать, что жили богато, но и дело их патриарха не было мелким, торговля редкостями. Нет, не магическими, великие драконы упаси. Ими могли заниматься лишь представители альтусов, правящие касты Тивинтера. Костяные и деревянные изделия из долов, каменные из Арзаммара, разные исторические артефакты, имеющие ценность только для коллекционеров, вот перечень товаров ее семьи. Непростое занятие, и большая часть клана пропадала в постоянных разъездах в поисках новых источников товара, но жили все же неплохо, пока не пришли за Асмуром. Именно это стало точкой отсчета грядущего конца. Асмур был старшим братом Каталины, с разницей в 4 года. Ему было 10 весен, когда к порогу подошла делегация из нескольких стражников и пары лаэтанов, магов, выходцев из Сапарати. Как оказалось, Асмур имел магический дар, который в силу возраста просто не успел проявиться, и нюхачи нашли его. О, эта новость быстро разлетелась по их небольшому клану, это был настоящий праздник. Лаэтан в семье, это не просто лояльный маг, пусть и оторванный на время обучения у какого-либо магистра. Это повышение статуса, это новые возможности для семьи, это привилегии, это деньги. Словом, действительно, праздник для всех, кроме маленькой Каталины, что не понимала, зачем братик должен уезжать и почему ей нельзя с ним. Она помнила, как Асмур, стараясь улыбаться, даже шире, чем обычно, утешал сестренку, обещая вернуться, когда только сможет. Она всегда в нем души не чаяла, даже к родителям такой привязанности не испытывала. Но Асмур так и не появился в следующее десятилетие. Тем временем, она выросла, обучилась грамоте и популярной в научной среде математике. Даже подумывала отправиться в университет, заинтересовавшись теорией Верниона о божественной симметрии. Семья не протестовала, даже подталкивала и поддерживала, статус позволял. Примерно в это же время ей начали сниться странные сны, а парни вокруг будто осознали, что рядом с ними, если и не красавица, то приятная на вид девушка. Ей льстило это внимание, и сны будто помогли снять с себя оковы. Она смогла побороть природную стеснительность, отвечая на ухаживание, а не убегая, как прежде. Собственно, именно после одного такого бегства она случайно и заинтересовалась математикой. Теперь же ей хватало духу и на собственные попытки флирта. Даже родители расслабились, появился шанс на хорошего ученого мужа, а не подобранного кланом торгаша. Все снова изменилось в один момент, вернулся Асмур. На первый взгляд все такой же улыбчивый, лишь возмужавший, набравшийся мудрости, с уважением отнесшийся к увлечениям младшей сестренки. Каталина была счастлива, однако, смутное беспокойство терзало ее каждый раз при встрече с ним. Легкая нотка, почти неощутимая, Каталина не придавала этому значения, приняв за инстинктивный страх перед магией. Она ошиблась. Спустя неделю она проснулась не в своей комнате на кровати, а в каменном ритуальном зале на лириумном алтаре, и не одна. Там присутствовала вся ее съехавшаяся семья, многие из которой к моменту ее пробуждения были уже мертвы. Это был страшный конвейер, их убивали быстро, кинжалом в сердце, и высасывали всю кровь, что струйками стекала к чему-то за пределами ее зрения. Поняв, что происходит, и увидев палача, она не испугалась, не заплакала, не взмолилась о пощаде. Каталина лишь смогла прошептать своему убийце: «За что, брат?» После его удара и столь холодной стали кинжала она не помнила ничего, кроме тьмы, которая в какой-то момент стала отходить на задний план. И она вдруг осознала себя здесь, в этой темнице, в этом теле иссохшего трупа. «Что кхе, что мне делать?» Сухой, каркающий голос, на грани шепота вырвался из ее рта. Без какой-либо паники, эмоции едва тлели в глубине ее естества, словно последние угли когда-то горевшего ярким пламенем костра. Она не боялась, она лишь действительно не знала, что ей делать. Решетка на вид слишком крепка, кроме обрывков балахона на ней, ничего. Она сама труп, не иначе как поднятый и существующий за счет магии, ни пить, ни есть ей не хочется. Что делать-то? Словно отвечая на вопрос, над головой что-то зашуршало и раздался скрежет. Заторможенно переведя взгляд вверх, она поразилась. Некто в похожем на помесь орлесианских и ферилдинских доспехов отодвинул решетку потолочного окна в сторону и спихнул вниз труп со связкой ключей, привязанных к поясу. Несколько секунд неизвестный благодетель смотрел на Каталину, а затем ушел. Только спустя минуту она смогла сбросить с себя ступор и потянулась к ключам. Я стоял над Дарком, наблюдая за первыми сражениями Каталины. Как она адаптируется, как срастается с новой частью себя, натянутого на ее душу немертвого фантома симбианта на топливе из абсолютно нейтральной маны. Наблюдал и запоминал. Пару раз даже вмешивался, корректируя первоначальную синхронизацию. Все же, она первая, и по ее следам, при удаче эксперимента, пойдут остальные. Так вот чем ты занят, пялишься на сражении зомби друг с другом. Ехидный и насмешливый голос Сары не стал для меня неожиданностью. Она подошла ближе, поглядывая, как Каталина спасается бегством от первого босса, жирного, огромного и неповоротливого демона прибежища. Смешно то, что для воплощения этой туши я не использовал ни фантомов, ни демонов, ибо симбианту для развития требуется пища из выжимки энергии, а лучше всего ее получать, расщепляя других структурированных обитателей тени. Эта тушка демона прибежища и остальные пустые, рыцари и прочие мобы НПС в мире Дарка являются духами. Они отыгрывают свои роли, свои алгоритмы действия, живут ими, потребляя внешнюю энергию тени для существования и развития, а саму ману в Дарк закачивает пятерка миидов из окружающей мой домен тени. Таким образом, КПД страдает не просто сильно, а катастрофически, как и сами темпы получения энергии, но пока вышло лишь так. Все потому, что мне требовалось получение в конченном итоге фантомом-симбиантом Каталины настолько очищенной и нейтральной маны, насколько это возможно. Вот и, применив три фильтра, получаем выжимку, которая не сведет с ума неокрепшую душу смертной, не перетянет и не переродит ее по образу примешивающейся эманации в получаемой мане. Причем, мане довольно высокого качества, вполне на моем уровне. Души смертных, оказывается, любят равновесие, им подавая все эмоции и оттенки маны, либо вообще никаких. Это я понял еще давно, да и сведения с торговли трактуются однозначно. Та тройка душ, застрявших в Содоме, в числе которых и обнаружилась Каталина, это лишь подтвердило. Видимо, тело в реальном мире именно так и работает, поставляет весь спектр эмоций, а без него, любой абсолют, и привет новорожденный демон той направленности, что и хапнула душа, лишь ситхи все возводит в абсолют, ага, ты что-то хотела, поворачиваюсь к Саре, после того, как Каталина, погибнув от дубины демона прибежища, возникла около костра, конечно, она на самом деле не погибла, весь мир Дарка незримо поддерживает ее симбианта, а значит, и ее саму. Просто таковы правила этого места. Мне же нужно, чтобы она стремилась к развитию через осознанное поглощение полученной вследствие итерации энергии. Она развивает симбианта, направляя на это свою волю, используя накопленную им энергию, а он, в свою очередь, раскочегаривает ее душу. Сознание определяет бытие, особенно в мире тени. Ну, такова задумка. Хотя, если даже имея реальные тела, некоторые из заядлых посетителей Содома начали по чуть-чуть менять эти самые тела, в пределах природных ограничений, конечно же, то что уж говорить о Каталине и симбианте. Кира просит тебя переправить ее обратно в реальность. Сара слегка повела костяно-хитиновыми крыльями под характерный еле слышимый хруст. Прошло уже 2 дня по времени реальности, а проблемы реальности с демонами и порученным заданием от сообщества свободных магов никуда не делись. Тяжелый выдох вырвался сам собой. Став демоном похоти, я приобрел выдающуюся память, ничего не забываю. Однако, одно дело держать в голове, учитывать при разработке планов, в общем, в оперативной памяти, и другое дело, иметь просто большие банки памяти. И у меня, к сожалению, второе, а вот оперативка развивается медленно. Получается смешная ситуация, помню все, но не все могу вспомнить вовремя. Короче говоря, оторвись от своих игрушек и иди разберись. Чем ты вообще занят вот уже сколько дней подряд? Стало интересно, недоуменно приподнимаю бровь. Да, у меня снова не получился абатур, кукла и Мардин вьются вокруг системы Гавриил, а старта как всегда.